Немцев поснимали, что ли? Никак нет, часто мигая, ответил стоявший впереди всех красноармеец и скороговоркой пояснил. Еще при Керенском нашей музыкантской команде пошили эту форму перед июньским наступлением. Так вот и носим с той поры. Поносишь у меня, поносишь. Вы у меня поносите. Есаул сдвинул на затылок низко срезанную кубанку, обнажив на бритой голове малиновый, не зарубцевавшийся шрам, и круто повернулся на высоких стоптанных каблуках лицом к калмыку. «Чё ты их гнал, некрещеная харя? За каким чертом? Не мог по дороге на распыл пустить?» Калмык весь как-то незаметно подобрался, ловко сдвинул кривые ноги и, не отнимая руки от козырька защитной фуражки, ответил: «Командир сотни приказала, гони сюда надо». «Гони сюда надо», — передразнил фронтоватый Исаул, презрительно скривив тонкие губы и, грузно ступая отечными ногами, подрагивая толстым задом, обошел красноармейцев. Долго и внимательно, как барышник лошадей, осматривал их. Ординарцы потихоньку посмеивались. Лица конвойных калмыков хранили всегдашнюю бесстрастность. «Открыть ворота! Загнать их во двор!» — приказал Исаул. Красноармейцы и подвода с беспорядочно наваленными инструментами остановилась у крыльца. «Кто капельмейстер?» — закуривая, спросил Исаул. «Нет его», — ответили сразу несколько голосов. «Где же он? Сбежал?» «Нет, убит. Туда и дорога. Обойдетесь и без него. А ну, разобрать инструменты!» Красноармейцы подошли к подводе. Смешиваясь с назойливым перезвоном колоколов, во дворе робко и нестройно зазвучали медные голоса труб. «Приготовиться! Давайте, Боже, царя храни!» Музыканты молча переглянулись. Никто не начинал. С минуту длилось тягостное молчание, а потом один из них, босой, но в аккуратно закрученных обмотках, глядя в землю, сказал: «Из нас никто не знает старого гимна». «Никто? Интересно. Эй, там! Полувзвод ординарцев с винтовками!»